Достоевский называл Христа вековечным идеалом красоты. Человека-бог, восставший на бога человека, стремится подменить один идеал красоты другим. Ставрогин красавец, но красота его напоминает маску. Он утонченный джентльмен, обаяние его неотразимо, движения и жесты полны изящества, но во всем этом что-то отвратительное. В сцене с Тихоном лживая и обманная красота разоблачается. Исповедь поражает Тихона не только мерзостью своего содержания, но и дисгармоничностью стиля. «А нельзя ли в документе сделать иные исправления?» — спрашивает он Ставрогина. «Зачем?» — недоумевает тот. «Я писал искренно. Немного бы. Слоги». Стиль исповеди отражает в своей словесной неряшливости духовное разложение автора. Святитель удивляет Ставрогина своим отзывом о документе. Тот ожидал ужаса, возмущения, негодования. Тихон оценивает исповедь эстетически. Она некрасива. Он боится, что некрасивость убьет, и что гордый грешник не вынесет смеха читателей. Антихристова красота призрачна. Духовное зрение вскрывает ее безобразие. Тайна Ставрогина открыта. Он ложь и отец лжи. Все в нем ложь. Его красота, его сила, его жажда подвига, его величие. Исповедь постыдна и безобразна. В ней омерзительное насилие над жалкой девочкой. «Некрасивость убьет», — предсказывает Тихон. «Это исполняется немедленно. В наших глазах Ставрогин уже убит». Тихон сорвал с самозванца пышный плащ Ивана-царевича, маску демонической красоты. После разоблачения в монастыре следует разоблачение в скворечниках. Человека-бог оказался бесенком с насморком, победоносный Дон Жуан бессильным и достойным презрения любовником. Предчувствуя свою гибель, он цепляется за любовь Лизы, не любит ее и знает это, а все-таки принимает ее жертву и увлекает ее за собой в смерть. После ночи, проведенной с ним в скворечниках, Лиза понимает, как поняла это раньше Марья Тимофеевна, что князь ее самозванец. «Я вам должна признаться, — говорит она, — у меня тогда, еще самой Швейцарии, укрепилась мысль, что у вас что-то есть на душе ужасное, грязное и кровавое, и в то же время такое, что ставит вас в ужасно смешном виде. Я буду хохотать над вами всю свою жизнь». Краденое величие бес вызывает смех. Претензии его на подвиг комичны. Лиза только повторяет слова Тихона. Наступает пятый акт трагедии — катастрофа. Ставрогин кончает с собой. Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами-карандашом «Никого не винить, я сам». Некрасивость смерти через удавление — последняя дьявольская гримаса мнимого человека-бога. Поражение сильной личности происходит в плане жизненном, метафизическом и эстетическом. Против вековечного идеала Христа выставляется эстетический мираж антихриста. Работая над «Идиотом», автор признавался, что весь роман был написан ради последней сцены убийства Настасьи Филипповны. Это показание можно обобщить. Все романы Достоевского написаны ради катастрофы. Таков закон созданного им нового выразительного искусства. И только дойдя до финала, мы понимаем совершенство композиции и неисчерпаемую глубину замысла. Читая роман, мы непрерывно движемся вперед, поднимаемся в гору. С вершины катастрофы нам открывается, как на ладони, весь пейзаж романа. Загадки разъясняются, тайны открываются. Из предсмертного письма Ставрогина мы узнаем его до конца. «Я пробовал везде мою силу», — пишет он. На пробах для себя и для показу, как и прежде, во всю мою жизнь она оказывалась беспредельной. Но к чему приложить эту силу? Вот чего никогда не видел, не вижу и теперь. Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от этого удовольствие. Рядом желаю и злого, и тоже чувствую удовольствие. Из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы. Теперь с высоты финала мы озираем всю жизнь героя. Трагедия его есть агония сверхчеловека. Ставрогину были даны великие дары, суждено высокое призвание, но он совершил некогда предательство своей святыни и отрекся от Бога. Отступника постигла духовная смерть при жизни. Он знает, что страшная кара уже началась, и что душа его разлагается. Смрад духовного гниения заставляет его делать судорожные усилия, чтобы спастись. Он возлагает на себя бремена неудобоносимые, ищет подвига, жаждет всенародного покаяния и казни. Приезжает он в губернский город с новой мыслью, с решением опубликовать свой брак с хромоножкой, но, неожиданно встретив свою жену у матери, торжественно отрекается от нее, чтобы не оттолкнуть от себя Лизу Тушину. Великодушное чувство к Марии Тимофеевне борется со сладострастной мечтой о Лизе. Все двоится, и зло столь же привлекательно, как и добро. Шатов мстит герою за измену и дает пощечину. Гордый человек сносит оскорбление. Это первый его подвиг. Но и он двусмыслен. Своим поступком Ставрогин показывает не смирение, а непомерную силу. Не раскаяние, а новое самовозношение. Он идет к Шатову и предупреждает его в опасности. Но это доброе дело бесплодно, так как вызвано холодной надменностью, а не любовью. «Мне жаль, что я не могу вас любить, Шатов», — говорит он ему. И зная о плане Петра Верховенского, он не мешает ему убить Шатова. Добро снова оборачивается злом. Нравственная ответственность за смерть преданного ученика падает на учителя. Второй подвиг, намерение объявить о браке с хромоножкой, приводит к ее убийству. Мария Тимофеевна проклинает предателя. Ставрогин знает о замысле Федьки Каторжного и двусмысленно его поощряет, дает деньги. Третий подвиг, выстрел в воздух на дуэли с Гагановым, обращается в новое, еще более жестокое оскорбление противника. Четвертый, намерение опубликовать исповедь, изобличается Тихоном как демонический соблазн и приводит к окончательному отпадению от Бога, антихристова кредо Ставрогина. Нет покаяния для демонического сверхчеловека. Не способен он на смиренную веру, не призван для религиозного подвига. Спасти его может только чудо. Не веря в чудо, он хватается за него, но после ночи, проведенной с Лизой в Скворешниках, раскрывается последняя ложь самозванца. Любовь давно иссякла в его мертвом сердце, сладострастный порыв не спасает его и губит несчастную девушку. Последняя попытка спасения обращается в новое страшное преступление. Четыре подвига, четыре злодеяния, четыре акта трагедии человека-божества, пятый акт самоубийства. Живой мертвец прекращает свое призрачное существование. Могучий дух отрицания, метафизическая пустая воля, великая сила без приложения возвращаются в небытие. Ставрогин — величайшее художественное создание Достоевского. В семье сильных людей — князь Волковский, Раскольников, Свидригайлов, Ипполит, Кириллов, Версилов, Иван Карамазов — он сильнейший. Образ силы непомерный. Это человек нового эона, тот человека-бог, о котором мечтал Кириллов, и по сравнению с которым сверхчеловек Ницше кажется только тенью. Это грядущий антихрист, князь мира сего, грозное пророчество о надвигающейся на человечество космической катастрофе. О последних метафизических тайнах Достоевский говорит языком мифов. Союз красавца Ставрогина с дурочкой-хромоножкой Марии Тимофеевной — символ иной сверхреальной действительности. Она — душа мира, вечная женственность, мать-земля. Она томится в плену, ожидая своего освободителя. Красота ее затуманена, ибо она, согрешив, подпала суете и тлену. Вина по отношению к прекрасному жениху, обозначена ее физическим недостатком, хромотой. Несмотря на первородный грех, она верна своему суженому и ждет его, но жених отрекся от нее, соблазнился своей богоподобной свободой и отпал от Бога. Невеста узнает его и не узнает. Она и жена, и не жена ему. Он и князь, и Гришка Отрепьев, самозванец. Страшно смешались в нем прежнее ангельское сияние и новая демоническая тьма. Предательство его несет гибель и ей, и ему. Она становится добычей бесов, оскверняющих святыню Матери Земли, символ эпизод с надруганием над иконой Божьей Матери. Он умирает второй смертью при жизни, и его мертвой маской пользуются вселившиеся в него бесы. Миф о Матери Земле — глубочайшее прозрение Достоевского. Богоборцы его всегда виновны в оскорблении этой святыни. Соня просит Раскольникова поцеловать землю, которую тот осквернил. О том же умоляет Шатов Ставрогина. Душа мира томится в плену страстей. Наставь все Филиппны, в кликушстве Марии Тимофеевны, выступление Игрушеньки. В этом ощущении мировой трагедии Достоевский близок к Гёте. Мария Тимофеевна напоминает Гретхен. Она тоже напевает простую народную песенку, мечтает о ребенке и молит Бога о том, чтобы возлюбленный остался верен своему мистическому призванию. Ставрогин — русский Фауст, но Фауст не спасающийся, а гибнущий, Петр Верховенский Мефистофель. Мария Тимофеевна — самые непостижимые создания писателя. Изображена она вполне реально. Полоумная, забитая сестра капитана Лебяткина. Девушка лет 30, с исхудалым лицом и тихими, ласковыми, серыми глазами, хромоножка и юродивая, а между тем все эти определения, наружность, костюм, обстановка, социальное положение кажутся фантастическими. Под ними сквозит другая реальность, иной, мистический план бытия. Марья Тимофеевна — краснодевица, невеста из народной сказки. На столе перед ней старые колоды карт, деревенское зеркальце и истрепанная книжка песенника. Говорит она тоже по-сказочному. Живет в воспоминаниях о монастыре, о матери-игумени, о фонских монашках, о юродивой Елизавете Блаженной, о старицах и богомольцах. Ей дан дар предчувствия и прозрения. Автор вручает своей бедной дурочке величайшие духовные сокровища, тайну о матери-земле. Марья Тимофеевна вспоминает. А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица на покаяние у нас жила за пророчество. Богородица, что есть, как мнишь? Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого. Так, говорит, Богородица, великая мать, сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная, радость нам есть. А как напоишь слезами своими под собой землю на пол аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет. Таково, говорит, есть пророчество. Уйду я, бывало, на берег к озеру. С одной стороны наш монастырь, а с другой наша острая гора, так зовут ее горой острой. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу, и не помню, сколько времени плачу, и не помню, когда я, и не знаю я тогда ничего. Божественное начало мира, София, открывается в символах Матери, Богородицы и Матери Земли. Достоевский имел подлинный софийный опыт, в экстазе открывался ему огонь вещей. Радостный плач Марии Тимофеевны, слезы умиления Алеши Карамазова, учение о восторге старца Зосимы, разные формы одного поклонения. Мистический культ земли лежит в основе учения писателя о почвенности и народности. Святая земля и народ-богоносец не идеи разума, а объект страстной веры. Бесы были задуманы как грандиозный иконный диптих. Темной створке противополагалось светлое. Демонической личности положительно прекрасный человек. Христианский идеал красоты воплощает архиерей Тихон, образ которого Достоевский давно с восторгом принял в свое сердце. Выпадением главы у Тихона замысел этот был разрушен, и от диптиха осталась только темная сторона, картина ада, всеобщие гибели, бушевание бесовской метели, эпиграфом взяты пушкинские стихи «В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам». Величавый лик святителя написан благоговейно и робко. Автор признавался, что страшно боялся, и что эта задача была ему не по силам, но в неуверенности рисунка и аскетической строгости изображения чувствуется огромная сдержанная сила. Тихон антитеза Ставрогину. Сильному человеку противопоставляется слабый, гордому смиренный, мудрецу века сего юродивый. Тихон — высокий, сухощавый человек, лет 55, в простом домашнем подряснике и на вид как будто несколько больной, с неопределенной улыбкой и странным, как бы застенчивым взглядом. Отец-архимандрит осуждает его в небрежном житии и чуть не в ереси, по слабости ли характера или по непростительной и несвойственной его сану рассеянности, он не сумел внушить к себе в самом монастыре особливого уважения. Монахи о нем умалчивали, как будто хотели утаить какую-то его слабость, может быть, юродство. У него закоренела и ревматическая болезнь в ногах, и по временам какие-то нервные судороги. Великолепию Ставрогина Тихон противоставляет свое убожество, болезненность, слабость, беспомощность и юродство. С посетителем он говорит, смущаясь и робея, стыдливо потупляя глаза с какой-то совсем ненужной улыбкой. Гость иронически поучает его. Вы почтенный отче Тихон, я слышал от других, в наставники не годитесь. Вас здесь сильно критикуют. Вы, говорят, чуть увидите что-нибудь искреннее и смиренное в грешнике, тотчас приходите в восторг, каетесь, смиряетесь, а пред грешником забегаете и юлите. Конечно, правда, что я не умею подходить к людям. Я всегда в этом чувствовал великий мой недостаток, — со вздохом промолвил Тихон, и до того простодушно, что Ставрогин посмотрел на него с улыбкой. Тихон не проповедует смирение гордецу, он сам воплощенное смирение. Но под юродством скрывается духовная мудрость, дар ясновидения и пророчества. Он боится обидеть грешника, старается выражаться мягко, конфузится и просит прощения, но чтение и исповеди — производит на него отталкивающее впечатление, и в голосе его слышится решительное негодование. Он осторожно и бережно касается больного места гостя. Ничего героического нет в его исповеди, она некрасива и смешна. Произнеся этот смертный приговор над человека Богом, святитель спохватывается и умоляет его не отчаиваться в спасении. «О! Не верьте тому, что не победите!» — воскликнул он, спохватившись, но почти в восторге. «Всегда кончалось тем, что наипозорнейший крест становился великой славой и величайшую силой. Если веруете, что можете простить себе сами, и токмо сего прощения, и ищете достигнуть страданием своим, то уж во все веруете, и Христос простит». Если грешник признает свой грех и мучится им, он уже вернулся к Богу. Вам за неверие Бог простит, ибо поистине Духа Святого чтите, не зная его, ибо нет ни слов, ни мысли в языке человеческом для выражения всех путей и поводов Агнца, донде же пути его вявь не откроются нам. Кто обнимет его необъятного, кто поймет всего бесконечного? Но Ставрогин не знает ни смирения, ни покаяния. Его исповедь — новый вызов Богу и людям, новое возношение дьявольской гордыни. Слова проклятого психолога вызывают в нем неутолимую злобу. Тихон видит его обреченность. Он стоял перед ним, сложив перед собой вперед ладонями руки, и болезненная судорога, казалось, как бы от величайшего испуга, прошла мгновенно по лицу его. Я вижу, как наяву, что никогда вы, бедный, погибший юноша, не стояли так близко к новому и еще сильнейшему преступлению, как в сию минуту. Бездонное смирение, застенчивая нежность, юродивая мудрость и сдержанный восторг не только идейно обозначены, но и художественно показаны в Тихоне. Духовным сокровищем своим он поделится со странником Макаром Ивановичем Долгоруким в «Подростке» и со старцем Зосимой в «Братьях Карамазовых». Но преобладающая черта святителя не нравственная, а эстетическая. Тихон — духоносный праведник, осиянный красотой Святого Духа. Красивая маска человека-бога распадается тленом в лучах истинной красоты Духа. Эстетическая сторона подчеркнута в его облике и обстановке. Разлагающемуся стилю Ставрогина противопоставляется его высокий, строгий, архаизированный слог, словесная бесформенность у одного, целомудрие церковной формы у другого. В келье Тихона три изящные вещи — богатейшее покойное кресло, большой письменный стол превосходной отделки, изящный резной шкаф для книг, столик, этажерка, дорогой бухарский ковер, гравюры светского содержания, в библиотеке вместе с духовными книгами, романы и театральные сочинения. Словесное мастерство Достоевского заслуживает особого исследования. Бесы построены на тончайших стилистических эффектах. Каждое действующее лицо погружено в свою словесную стихию, и сопоставление и противоставление персонажей позволяет автору рисовать сложные узоры на ткани своего повествования. Для усиления их выразительности выбран бесцветный нейтральный фон хроники. Безличный рассказчик с протокольной сухостью и точностью описывает события. Каждое лицо вписывает себя в его хронику своей личной манерой речи, своеобразием своей дикции. Степан Трофимович характеризуется французско-русской речью, барскими интонациями и изящными каламбурами. Перед смертью он говорит книгоноше Софье Матвеевне: «Евангелие, видите ли, отныне мы будем его вместе проповедовать. И я буду с охотой продавать ваши красивые книжки. Да, я чувствую, что это, пожалуй, идея, нечто очень новое в этом же роде. Народ религиозен, но он еще не знает Евангелия. Я ему изложу его». Весь этот монолог — шедевр психологической стилистики. Однодумый фанатик Кириллов, выпавший из человеческого общения, определяется своей странной неграмматической речью. Он говорит на каком-то абстрактном всечеловеческом воляпюке. Вот как он выражается: «Если я нечаянно сказал вам несколько пунктов, а вы подхватили, то как хотите. Но вы не имеете права, потому что я никогда никому не говорю. Я презираю, чтобы говорить. Если есть убеждение, что для меня ясно, а вы это глупо сделали, я не рассуждаю об этих пунктах, где совсем кончено». Марья Тимофеевна показана в сказочном освещении ее народно-монашеской речи, архиерей Тихон в строгом великолепии церковно-православного слога, Шатов в пламенном вдохновении пророка, Петр Верховенский в отрывистых, нарочито грубых вульгарных репликах нигилистического стиля, Лебяткин в пьяной лирике трактирного поэта, Шигалев в мертвой грузности научного жаргона, Ставрогин в бесформенности и искусственности своего общечеловеческого языка. Столкновение и сплетение этих словесных слогов и ритмов образует сложный контрапункт стилистики романа. Автор постоянно пользуется приемами пародии и карикатуры. Газетная фразеология помогает ему словесно охарактеризовать своих нигилистов. Литературные произведения служат материалом для остроумно-язвительных пародий. Долголетняя вражда к Тургеневу вдохновляет писателя на жестокую расправу с автором «Дыма». Достоевский выводит баденского буржуа под видом великого писателя Карамазинова. Он ехидно высмеивает его наружность, крикливый и сюсюкающий голос, манеру лезть, лобызаться и подставлять щеку. Пародирует свою беседу с ним в Баден-Бадене и приписывает ему следующее германофильское заявление: «Я сижу вот уж 7-й год в Карлсруе, и когда прошлого года городским советом положено было проложить новую водосточную трубу, то я почувствовал в своем сердце, что этот карлсруйский водосточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого отечества за все время так называемых здешних реформ». За карикатурой на личность великого писателя следует блестящая и убийственная пародия на «Довольно» и «Призраки». Кармазинов на празднике читает свою повесть «Мерси». Господин Кармазинов, жеманя сетонируя, объявляет, что он сначала ни за что не соглашался читать, очень надо было объявлять. Если, дескать, такие строки, которые до того выпиваются из сердца, что и сказать нельзя, так что эдакую святыню никак нельзя нести в публику. Ну, зачем же понес? Но так как его упросили, то он и понес, и так как сверх того он кладет перо навеки и поклялся более ни за что не писать, то уж так и быть, написал эту последнюю вещь, и так как он поклялся ни за что и ничего никогда не читать в публике, то уж так и быть, прочтет эту последнюю статью публике, и так далее, все в этом роде. Пародия на «Призраки» Тургенева — шедевр литературного шаржа с проницательностью ненависти. Достоевский подмечает расплывчатую лирику и претенциозную фантастику своего врага. Пессимистическая философия одряхлевшего романтика высмеивается необыкновенно зло и метко. 37 лет назад, когда, помнишь, в Германии мы сидели под агатовым деревом, ты сказала мне: к чему любить, Смотри, кругом растет вохра, и я люблю, но перестанет расти вохра, и я разлюблю. Тут опять заклубился туман, явился Гофман, просвистала из Шопена русалка, и вдруг из тумана в лавровом венке над кровлями Рима появился Анкмарций, а зноб восторга охватил наши спины, и мы расстались навеки. В Бадене Тургенев оскорбил в Достоевском русского патриота и верующего христианина. В романе «Бесы» он свирепо отомстил обидчику. Карикатура на Тургенева, Кармазинов, не менее художественно совершенно, чем карикатура на Гоголя. Фома Апискин.